Глава 13. Екатеринбург, железнодорожный. Сегодня Егорка проснулся и понял, что ему очень грустно. Грустно расставаться с Екатеринбургом. Ему показалось, что еще так много неизведанного в этом удивительном уральском крае. Да и Уралочка показалась ему какой-то... Он не мог подобрать нужное определение, просто она была не такой, как всегда. «Деда! Дед! Почему, когда хорошо, время летит очень быстро, а когда не очень, то оно тянется медленно?» Степан Данилович ответил, что так бывает всегда. Это свойство — переживать эмоции, присущие человеку. «Мы увидели много интересного, но при этом знаем, что нужно уезжать. А теперь собирайся завтракать. Наш путь лежит еще через много туристических мест. Ты прав, мы действительно еще не все осмотрели. Наш поезд уходит поздним вечером, поэтому нам многое удастся посмотреть. Сегодня наш день будет посвящен транспорту, а поедем мы в сторону железнодорожного вокзала на Екатеринбургском метро». «А в Екатеринбурге еще и метро есть?» — удивился Егорка. «Есть. Оно даже попало в Книгу рекордов Гиннесса». В советское время считалось, что город получает право на метро после того, как его население превысит 1 миллион человек, а Екатеринбург занимает 4-е место по численности населения. Создавали метро в далеком 1980 году, а открытие состоялось в 1991. Планировали 40 остановок, а получилось 9. Сначала было только 3 станции на Уралмаше. Потом метро долго достраивали. На протяжении многих лет уральская подземка считалась самым коротким метро в мире. Но оно стало не только первым на Урале, но и последним в Советском Союзе. Сейчас Екатеринбургская подземка — один из символов последних лет существования огромного государства. Бодро вышагивая по улицам уже полюбившегося всем Екатеринбурга, дед продолжал делиться знаниями. «Для туристов и путешественников, то есть для нас, это отличная возможность совершить еще одну экскурсию по городу. Екатеринбургское метро — это выставка достижений камнерезного и литейного промыслов, традиционных для Урала. Для горожан и гостей города метро работает с 6 утра и до полуночи, без праздников и выходных, но в самой подземке работа не останавливается 24 часа в сутки. Двери станции закрываются, и для метро начинается своя ночная жизнь. Снимется напряжение с контактного рельса, сотрудники метрополитена проверят целостность путей и тоннелей, проведут оперативный ремонт. В кассовых залах и переходах уберут мусор, очистят перила и стекла, натрут полы до блеска. Первые 54 вагона были закуплены в 1989 году на Ленинградском вагоностроительном заводе. Их доставили на Урал по железной дороге. Сейчас в метро используются электронные билеты и карточки. А в начале его существования все жетоны передал Екатеринбургу московский метрополитен. Екатеринбуржцы еще много лет пользовались этими жетонами с характерной надписью. Уралочка с радостью в голосе сказала: «Воздух в метро для меня прекрасен, свеж и прохладен, а рельефы на колоннах и стенах напоминают мне об уральских горах и пещерах, где обитает много моих сородичей. Данила Мастер вот на такой глубине познакомился с хозяйкой Медной горы». Поднявшись на эскалаторе на станции «Уральская», Егорка от удивления даже рот раскрыл. «Это похоже на дворец!» «Действительно, здание старого Екатеринбургского вокзала выглядит очень богато и красиво. Знаменитый уральский писатель Мамин Сибиряк так описывал его в 1981 году. Само здание устроено в русском вкусе и поражает своим великолепием. А сейчас это музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги. Помнишь, Именно такое имя носил Екатеринбург с 1924 по 1991 год. «Деда, посмотри, а это кто?» И наши путешественники уставились на необычную картину. Прямо перед их носом элегантная женщина в необычно праздничном наряде с меховым манто на шее несла с собой множество вещей, да еще и собачонку тащила на поводке. Уралочка моментально высунула свои коготки. Она, честно говоря, побаивалась этих тявкающих существ. «Добрый день, уважаемые господа!» — церемонно обратилась дама к нашим путешественникам. «Не будете ли вы столь любезны подсказать мне, когда отправляется железнодорожный состав до Санкт-Петербурга? Я совершенно случайно задремала на скамье в здании вокзала и, похоже, пропустила свой поезд». «А я, похоже, вас, мадам, знаю», — также церемонно ответил Степан Данилович. «Ведь вы та самая дама, героиня стихотворения Самуила Маршака. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». «Ах, как неожиданно, что моя история известна всем! Позвольте, а что вы делаете у здания вокзала?» «Знакомимся с достопримечательностями», — ответили Егорка и Степан Данилович хором. Уралочка внимательно осматривала незнакомку. Дама была столь элегантна и при этом несла так много багажа, что было просто необъяснимо, как она с этим управляется. Да еще это тявкающее существо пугало крохотную ящерку. С такой породой собачек она еще не была знакома. «Позвольте составить вам компанию», — учтиво сказал Степан Данилович. «Это мой внук Егорка, это наша ящерица Уралочка. Мы путешествовали по Екатеринбургу и теперь направляемся домой. Егорка уже заждались родители». «А я-то совершенно забылась и засиделась. Буду рада присоединиться к вашей компании. Мне было бы интересно сменить обстановку». «Конечно. Здание современного вокзала рядом», — ответил Степан Данилович. «Но как же вы планируете идти вместе с нами с таким объемным багажом? Даже мы не сможем вам помочь». «Ах, действительно неловко. И думаю, вам тоже не унести мой объемный груз. А вот, пожалуй, я попрошу этого носильщика посторожить мой багаж». И дама подошла к железной фигуре, расположенной на привокзальной площади перед входом в музей. Действительно, железных фигур тут было множество. И семья, которая с детьми и баулами опаздывает на свой поезд, и носильщик, и начальник вокзала. «Уважаемый, будьте любезны покараулить мой багаж, пока я осматриваю город», — также вежливо обратилась с просьбой к носильщику дама. Железный носильщик церемонно поклонился даме в знак того, что ему будет только в радость помочь. Первым делом вся компания побывала в Музее истории железных дорог. Они узнали об их развитии, а потом отправились осматривать достопримечательности, расположенные на территории близ вокзала. А дама, хоть и провела длительное время на лавочке в здании вокзала, все же успела запомнить много интересного во время проведения экскурсий. И теперь уже она, как настоящий экскурсовод, помогала Уралочке рассказывать историю, применяя полученные знания на практике. «Урал — это родина железнодорожных дорог в России. Главный механик нижнетагильских демидовских заводов Ефим Черепанов и его сын, талантливый инженер Мирон Черепанов, в 1834 году спроектировали и построили сухопутный пароход. Первый в России паровоз», — делилась дама, полученная ранее информацией. «Благодаря железнодорожной линии екатеринбуржцы получили прямой выход на сибирский рынок, что облегчило доставку сибирского зерна на Урал. Сеть железных дорог увеличивалась, а этот вокзал стал главными воротами Екатеринбурга. На его территории проводили крупные общественные мероприятия. Одновременно с этим шла прокладка знаменитой Транссибирской магистрали. Произошло соединение Екатеринбурга с Транссибирской магистралью, и Средний Урал был включен в сеть российских дорог. А теперь мы пройдем чуть дальше по улице Челюскинцев, в парк. Неподалеку от железнодорожного вокзала размещено здание управления железной дороги, построенное в 1928 году. Возглавлял разработку проекта инженер Константин Бабыкин, который занял в сквере почетное место. Честно говоря, мне очень хочется поздороваться и познакомиться с ним. А мы с ним заочно знакомы. Церемонно в такт даме ответил Степан Данилович. Он автор многих зданий Екатеринбурга. Егорка тоже решил похвастаться знаниями. Выдающийся архитектор Константин Бабыкин заложил основу архитектурного образования в Екатеринбурге. Он стал автором многих знаковых объектов города. По его проектам строились здания делового клуба, ныне Свердловская государственная филармония, театр оперы и балета, комплекс зданий УПИ и многое другое. Дама похвалила Егорку, удивилась, как много мальчик уже знает о городе, и продолжала. Также интересен барельеф у здания управления Свердловской железной дороги, возведенной в 2018 году, когда в Екатеринбурге проходила ассамблея начальников железных дорог России. Барельеф разделен на три части, которые олицетворяют периоды в истории России и ее железных дорог. Авторы проекта — художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев. Уралочка, осмотрев барельеф, радостно зашипела. «Посмотрите, поезда будто ползут по рельсам, прямо как мы, ящерицы, по горам и горным разломам». «Посмотрите, здесь дед, ветеран РЖД, и его внук вместе». «Мне кажется, они чем-то похожи на вас. Внук такой же любознательный». Вновь взглянув на Егорку, промолвила дама. «И еще здесь скрыта загадка». «Какая?» «Смотрите внимательно. Ведь здесь нашел свое место символ российских железных дорог. Подстаканник». «Спасибо за информацию». Степан Данилович галантно поцеловал руку даме. Егорка просто пожал ее, а Уралочка тоже было вытянула свою лапку. Но собачонка, до этого спокойно семеня рядом, громко залаяла, и Уралочка предпочла спрятаться в рюкзаке. «Нам пора прощаться. Вот-вот объявят наш поезд». «Ах, как прощаться! Неужели время опять летит с неумолимой скоростью, и мне придется занять свое место на скамейке в музее в ожидании поезда?» «А я ведь еще не поведала вам о новом здании вокзала!» — засуетилась дама. «Не беспокойтесь. Перед посадкой мы успеем осмотреть достопримечательности вокзала». И путешественники двинулись дальше. Зайдя в здание вокзала, вы почувствуете то же самое, что и посетители вековой давности. Окна и пространство залов остались такими же. В 30-е годы прошлого столетия именно здесь прошел первый электровоз. Пущена первая линия автоблокировки. Сегодня железнодорожный вокзал является местной достопримечательностью. Он один из самых больших в России и крупнейший в Уральском регионе. Занимает лидирующее место по пассажиропотоку после вокзалов Москвы и Санкт-Петербурга. Он состоит из нескольких зданий. Новый корпус, здание багажного отделения — и два вокзальных здания, признанные памятниками истории и архитектуры. Вокзал одновременно может вместить до 5000 человек. Ежедневно им пользуется более 18 тысяч пассажиров. Ежедневно из вокзала Екатеринбурга отправляются до 60 поездов дальнего следования по 7 направлениям и более 180 пригородных поездов. В залах ожидания можно полюбоваться картинами на тему освоения Урала. Наши путешественники увидели на табло путь отправления поезда, сели в вагон, расположили свои вещи в купе. И вдруг Егорка понял, что Уралочка совсем скоро перестанет с ним разговаривать. Егорка забеспокоился, позвал на помощь деда. Уралочка смотрела на Егорку грустными глазами. Она рассказала ему о своих радостных чувствах при посещении Екатеринбурга, но при этом ей было очень грустно, что она не побывала в своих родных горных расщелинах. И чем дальше отходил от платформы поезд, тем печальнее становились глаза Уралочки. «Деда! Дед!» — Егорка чуть не плакал. «Как же быть?» «Я ведь тебе говорил, что Урал — край волшебный и наделен магической силой. Именно тут оживают все его герои. Уралочка смогла с нами разговаривать на этой земле. А в нашем городе она будет лишь смотреть на тебя, а ответить не сможет». Уралочка закивала. «Деда!» — Егорка задумался и продолжил. «Она стала мне настоящим другом, и я хочу сказать вот что. Именно дружба помогает делать нам настоящие чудеса. И друзья не могут потерять друг друга, ведь даже на расстоянии они всегда мысленно вместе. Давай оставим Уралочку в горах. Она найдет своих сородичей, а может быть, встретится еще с каким-нибудь мальчиком или девочкой, которые приедут в Екатеринбург. Она как была талисманом уральских гор, сказаний и легенд, так им и останется. Только тут она будет чувствовать себя на своей родине». Степан Данилович понял, что Егорка повзрослел. Он научился думать о близких, впитал нужную информацию. У него теперь есть примеры для подражания. «Давай спросим Уралочку, пока она нас еще понимает», — ответил Степан Данилович. «Уралочка, ты согласна? Я правильно понял твои мечты?» — спросил Егорка, пристально глядя ей в глаза. Уралочка кивнула и ответила Егорке. «Мне очень грустно расставаться с вами, но это было бы для меня лучшим решением. Сейчас будет небольшая остановка на станции Шувакиш. Там оборудовано все для путешественников. Совсем рядом горы. И я смогу быть в полнейшей безопасности. Еще. Я очень многое не успела показать на Урале, поэтому я буду ждать вас. Я всегда буду взбираться на горную вершину и наблюдать за прилетающими самолетами. Как только вы прилетите, я это непременно почувствую. А пока, может быть, я смогу быть полезной другим детям, которые также приезжают в Екатеринбург». Как только поезд притормозил, Степан Данилович выпустил Уралочку на волю, она вильнула им на прощание хвостиком и мгновенно исчезла в зарослях. Егорка еще некоторое время грустил, глядя в окно, но потом стал вспоминать чудесное путешествие, предвкушать встречу с родителями, школьными друзьями, и ему не терпелось рассказать им обо всем, что он увидел в Екатеринбурге и с кем подружился. Он знал, что друзья не исчезают. Уралочка навсегда останется в его сердце, как и это путешествие. «Деда, а мы еще приедем на Урал?» «Конечно», — с уверенностью ответил Степан Данилович, потрепав Егорку по вихрастой голове. «Мы еще не побывали на территории Свердловской области. А там, я читал, много интересного. В наших планах будет и катание на горных лыжах, изучение гончарного промысла. Мы узнаем про знаменитую Невьянскую башню, побываем в Уральских Альпах, пройдем по тропе в национальном парке Оленьи ручьи, покатаемся на катамаранах по реке Чусовая и речном трамвайчике по реке Исеть. Да и Уралочка нас всегда будет ждать». «Какое же чудесное путешествие у нас получилось!» «Егорка, ты узнала о Екатеринбурге? Покровительницей чего является святая Екатерина?» — спросила учительница. «Святая Екатерина — покровительница горного дела, ремесел, а еще науки и знаний. Екатеринбург — замечательный город с богатой историей и множеством полезных ископаемых», — ответил Егорка. «Молодец», — похвалила учительница. «Все верно. Что ж, в путешествии узнавать новое действительно интересно».